78. Мнимая борьба мотивов. Говорят о борьбе мотивов, но обозначают этим термином борьбу, которая не есть борьба мотивов. Только в нашем сознании перед мыслью о поступке выстраиваются мысли о последствиях различных поступков, к которым они могут привести. Мы сравниваем эти последствия. Мы выскажемся за такой поступок, следствия которого, по нашим расчетам, будут наиболее благоприятны для нас. Прежде чем прийти к такому выводу, мы часто сильно страдаем, пытаясь предугадать последствия, осознать их значимость и притом не потерять из виду ни одного. Кроме того, расчет должен считаться и со случайностями. Но самое трудное — это то, что последствия, которые так трудно определить в отдельности, мы должны сравнить и взвесить. А для произведения этой казуистики у нас часто недостает ни весов, ни гирь, так как качество всех возможных последствий бывает очень различно. Но предположим, что мы справились со всем этим, тогда мы обнаруживаем в картине следствий такого-то поступка мотив совершить именно этот поступок, мотив. Но в ту минуту, когда мы начинаем действовать, мы часто руководствуемся мотивами иного рода, чем тот, о котором мы говорили сейчас, и который, в сущности, есть картина следствий. Здесь начинает оказывать свое влияние привычка. Мы принимаем во внимание лиц, которых боимся, или уважаем, или любим, или удобство, или возбуждение фантазии. Здесь оказывает свое влияние и наш организм, который прежде не принимался в расчет. Здесь оказывает свое влияние и прихоть. Здесь оказывают свое влияние и аффекты, которые имеют в полном смысле слова случайный характер. Короче говоря, здесь оказывают свое влияние мотивы, которых мы или вовсе не знаем, или знаем очень плохо, и которых, следовательно, мы никогда заранее не принимаем в расчет при взвешивании возможных последствий. Вероятно, что и между ними существует борьба. Вероятно, что один мотив старается побороть другой. Вероятно, чаши весов, взвешивающих эти мотивы, поднимаются и опускаются. Это была бы настоящая борьба мотивов, но она для нас совершенно невидима и несознаваемо. Я рассчитал следствия и выгоды и вывел в боевую линию мотивов самый существенный мотив, но я не вижу этой боевой линии, и не я ставлю ее. От меня скрыта и борьба, и победа. Правда, я знаю, что, в конце концов, мне надобно делать. Но я не знаю, какой мотив остался победителем. Мы привыкли не принимать в расчет эти бессознательные процессы и подготавливать поступок лишь постольку, поскольку эта подготовка сознаваема. Таким образом, мы смешиваем борьбу мотивов со сравнением возможных последствий различных поступков Смешение очень важное и вместе с тем очень вредное для развития морали. 79. Цели, намерения. Мы привыкли верить в два царства. В царство целей и намерений, и в царство случайностей. В последнем все происходит бессмысленно. Идет, стоит, падает, и никто не может сказать, зачем, для чего. Мы боимся этого могучего царства, великой космической бессмыслицы, которая вторгается в другой наш мир, мир целей и намерений. Падает туда, точно черепица с крыши, и поражает насмерть какую-нибудь нашу хорошую цель. Эта вера в два царства не более и не менее, чем романтизм и басня, ведущие свое начало с незапамятных времен. Мы, умные карлики, с нашей волей, с нашими целями подавлены, сбиты в кучу глупыми-преглупыми великанами, случайностями. Но это соседство дает нам и поэзию. Так как те чудовища часто являются к нам в ту минуту, когда наша жизнь в паутине наших целей становится слишком осмотрительна и робка, являются и оживляют нас, разрывая своими всесокрушающими руками нашу паутину, но не потому, чтобы они, эти безрассудные, хотели помочь нам. Они даже и не замечают нас, а просто своими грубыми руками проводят по нашей паутине точно по воздуху. Греки называли это царство бессознательной вечной неразумности судьбой и как горизонтом окружали ею своих богов. И за пределами этой линии их боги не могли ни действовать, ни видеть. В настоящее время говорят, пора нам понять, что в нашем царстве целей и разума тоже царствуют великаны. И наши цели, и наш разум не карлики, а великаны. И наша паутина так же часто и сильно разрывается нами самими, как и черепицами с крыши. Да и не все то бывает целью, что называют именем цели, и еще реже бывает волей то, что называется волей. А если вы скажете, так неужели есть только одно царство? Царство случайности и неразумности. То можно прибавить. Да, может быть. Есть только одно царство, может быть, нет ни воли, ни целей, и мы создали их себе. Те железные руки необходимости, которые трясут зерновой кубок случая, играют в свою игру, и иногда они могут бросить так, что становится несколько похожим на целесообразность и разумность. Может быть, наши волевые акты, наши цели — не что иное, как такое бросание игральных костей. И только благодаря нашей ограниченности, нашей гордости мы не понимаем своей ограниченности. Ведь мы сами трясем железными руками зерновой кубок и сами при всех своих, даже наиболее тонко рассчитанных намерениях, играем в игру необходимости.